Глава 11. Всеночное. Окончание. Наверное, в какой-то момент я все-таки отключился, но, кажется, на этот раз не упал. Встряхнувшись, я обнаружил себя сидящим на скамеечке около колокольни, с расстегнутым воротом и в окружении сидящих по бокам Клавдии Ивановны и подтянутого мужчины лет 55-60, с благородными чертами лица, обрамленного густыми вьющимися седыми волосами, который с искренней заботой смотрел на меня карими, умными и слегка грустными глазами. Одет он был скромно, по-городскому, в недорогую пиджачную пару и светлую рубашку без галстука. Но из-под брюк выглядывали щегольские хромовые сапоги, носимые обычно офицерами высшего командного состава, какие в военторге не продаются. «Ну, слава богу, пришел в себя!» «Лешенька, миленький, ну и напугали вы меня. Гляжу, побледнел, из церквы уходит. Я сразу за вами, ну как, помочь-то надо будет. А вы вышли на крылечко и стоите за стеночку, держитесь. Глазки потупили и дышите тяжело. Я уж вас на лавочку-то присадила. А тут и Дмитрий Ларионович вышел, его батюшка Флавиан послал посмотреть, что с вами приключилось. Дмитрий Ларионович, голубчик, вы за Лешенькой присмотрите, я побегу, чтоб помазанию не опоздать». И не успев услышать ответ, Клавдия Ивановна подхватила свое пышное тело и быстренько понесла его под колокольню ко входу в храм. «Вы, Алексей, не беспокойтесь, ничего страшного с вами не случилось. Подурнело немного и все. Это от того, что лето, жарко. А в храме хоть и открыты окна, но от безветрия душновато из-за народа. Да и с непривычки на долгой службе, отец Флавиан ведь по монастырскому уставу служит, выстоять тяжеловато. Ну и для вас лично уж очень сильная психоэмоциональная нагрузка за один день. Первая серьезная исповедь, это мне Клавдия Ивановна сообщила, глубокие молитвенные переживания, на богослужении при вашей эмоциональной восприимчивости серьезный стресс. Стресс ведь не только на почве негатива возникает, но и от переизбытка положительных эмоций тоже. Вы офицер? Не к месту спросил я. Дмитрий Илларионович засмеялся. «Сапоги заметили. Отец у меня был офицер, Белой гвардии штабс-капитан, это его сапоги. Я их по праздникам в церковь надеваю. Выглядит странно, быть может, но для меня в этом некая смысловая сокровенность имеется. Вы уж простите великодушно, если смутил вас». что вы, Дмитрий Илларионович, вы простите мою нескромность, я и вправду подумал, что вы офицер». «Весь ваш облик какой-то офицерский». «Благодарю покорно», — снова засмеялся Дмитрий Илларионович. «Видно наследственность, кровь. Я врач. Сперва терапевтом был, потом область души человеческой интересовать стала. Переквалифицировался в психиатры. А поработав в этой области 10 лет, в Бога уверовал. И с помощью отца Флавиана, достопочтимого, воцерковившись, окончательно мировоззрение по полочкам разложил». «А давно вы с отцом Флавианом знакомы?» — спросил я. 2 года, наверное. С 88-го, 89-го. Я 3-й год, как из Сибири в Москву перевелся. Я ведь в Сибири родился, в ссылке. Отец мой за свое белогвардейское прошлое 18 лет в лагерях отбыл. Плюс пожизненная ссылка. Мамочка моя все эти годы рядом с ним была. Устраивалась жить неподалеку, навещала. Передачи собирала для многих. Она хорошим зубным врачом была, везде ценилась как специалист. Многих из лагерного начальства лечила, с членами их семей. Должно быть, потому отец живым в том аду и остался. А на вечное поселение его отправили в Алтайский край, Мариинский район, деревня Волчиха. Там я в 40-м и родился. Мединститут кончал в Новосибирске, там же и работал первое время. А когда некоторые мои разработки в психиатрии широкое применение находить стали, меня в Москву пригласили перейти во Всесоюзный НИИ психиатрии, где я сейчас до пенсии и дорабатываю. Дмитрий Илларионович, вы сказали, что, проработав психиатром, в Бога уверовали. Это как-то связано было с вашей профессией? Бесспорно связано, Алексей. Вас как по отчеству? Пожалуйста, Дмитрий Илларионович, просто Алексей, ладно? «Хорошо. Как вам, Алексей, приятнее. Профессия психиатра действительно располагает к познанию материи духовных. так как примерно 80% психиатрических больных по-хорошему должны быть пациентами отца Флавиана. То есть настоящей медицинской патологии как таковой немного. Даже названия заболеваний «психические» от слова «психи», по-гречески «душа». До революции так и называли «душевнобольные». А душа – область деятельности духовенства, и лишь в некоторых случаях еще и врача. К тому же, среди душевнобольных много просто откровенно одержимых бесами людей. Вам когда-нибудь приходилось видеть одержимого? Да, здесь, позавчера. А, наверное, бедную Катюшу. Вот как раз типичный пример душевного заболевания, не поддающегося медикаментозному воздействию. Так как причина заболевания духовная, грех и инструмент исцеления духовный, благодать Святого Духа. А в обычной психиатрической больнице ее бы закололи аминозином с галоперидолом или добили бы в Казани электрошоком. Дмитрий Илларионович, а не секрет, как вы в Бога уверовали? Не секрет, конечно. Если вам, Алексей, это интересно, могу рассказать. К серьезным размышлениям о Боге меня подтолкнули два случая из врачебной практики, еще в Новосибирске. Собственно, я и до того Бога никогда не отрицал, тем более не хулил. Но как человек, получивший сугубо материалистическое медицинское образование, в таком виде нам его тогда давали, от вопросов религиозных был весьма далек. Служа уже в Центральной областной психиатрической больнице штатным психиатром, и сталкиваясь с отдельным проявлением отклонений человеческой психики, неописанными в советских учебниках, я по природной своей пытливости стал интересоваться опытом предыдущих поколений докторов, включая дореволюционных. Там я обнаружил объяснение некоторых своих недоумений, но все они были так или иначе связаны с религиозными понятиями о душе и душевных болезнях. В частности, тогда я в первый раз встретился с понятием «одержимость», или беснование, и в приведенных примерах опознал явные совпадения с наблюдениями из собственной практики. Несмотря на всю архаичность изложения, некоторые принципы подхода к диагностике и лечению душевнобольных показались мне заслуживающими внимания, и я решился на эксперимент. Вместе с таким же, как я, молодым доктором М. Сейчас он священник и настоятель домовой церкви во вновь организованном православном отделении той же Центральной областной психиатрической больницы, где мы с ним тогда служили вместе. Мы решили опробовать старинный способ определения одержимости с помощью святой воды. Способ этот предельно прост. Больному предлагают для питья на выбор несколько стаканов с водой, из которых только один наполнен обычной водой, а остальные – святой, то есть освященный в церкви священником с помощью молитв и креста. Так вот, если болезнь душевнобольного имела природу не естественную, а демоническую, то он любое количество раз безошибочно выбирал из всех стаканов тот, в котором была обычная неосвященная вода. Для эксперимента мы выбрали больного Т, страдавшего припадками неясного происхождения, которые достаточно условно были обозначены в его карте как неорганическое заболевание центральной нервной системы. К тому же сам Т был среднего роста, тихий, кроткий человек, в котором болезнь, кроме ежедневных припадков, впрочем, достаточно коротких, ничем иным себя не проявляла. Болен он был около 3 лет, за время которых частота припадков прогрессировала с 1 припадка в 3 месяца до ежедневных. Лекарственные препараты того времени существенных результатов не давали. Доктор М. принес 2-литровую банку святой воды, которую доставила ему из церкви двоюродная сестра. Мы взяли в пищеблоке 6 стаканов, пометили их с помощью кусочков лейкопластыря и шариковой авторучки таким образом, что никто, кроме нас самих, не смог бы отличить эти метки, и приступили к эксперименту. Заранее разлив по 5 стаканам святую воду и в 1 простую, мы пригласили Т и предложили ему выпить воды из стакана, который он сам может выбрать. Т посмотрел на стаканы с водой, как-то съежился, затем, устремив на доктора М. прожигающий ненавистью взгляд, с несвойственной для него хрипотцой сказал: «А не боишься ты, батюшка, со мной в эти игрушки играть?» После чего уверенно взял единственный стакан с простой водой. Но мы, не дав ему выпить, переменили положение стаканов и вновь предложили взять 1. В течение эксперимента мы 8 раз меняли положение стаканов. и каждый раз Т безошибочно брал тот, в котором была простая вода. После восьмого раза, переставляя стаканы в девятый, доктор ММ незаметно плеснул немного святой воды в стакан с простой. Реакция Т не заставила себя ждать. «Сам пей свою гадость, Поп», — грубо рявкнул обычно вежливый Т и отвернулся к окну. Оставшись одним, из доктора ММ долго сидели молча. Потом он, поднимаясь, выдохнул то, о чем думали мы оба. «Значит, есть Бог». «Да, значит, есть», — подтвердил я. Следующее воскресенье утром мы с доктором М, не сговариваясь, встретились у входа в храм. А другой случай, Дмитрий Ларионович. «Лешенька, Дмитрий Ларионович, идите скорее к помазанию. Сейчас батюшка Евангелие читать начнет». Клавдия Ивановна торопливо махала нам рукой с крыльца церкви. «Ну тогда, Алексей, про второй случай в следующий раз». И мы, поднявшись со скамейки, пошли в храм.